Отец-пустынник, Ава Ксафий, как-то рек. Собака более ценна, чем человек. Во всяком случае меня ценней стократно, хвостом виляющий, конуры превратный, блохастый пес, за не вполне владеет им, к хозяину любовь. О, если б с малым сим я был бы, Господи, хоть чуточку сравним. И Клайв Стейплс Льюис тоже не пощадил людей, сравнив Адамов род из сукиных детей. В брошюре о псалмах он пишет, как похожи людские домыслы о промышлениях божьих на размышления ретривера о том, чем занят Льюис сам за письменным столом, вместо того, чтобы пойти и погулять вдвоем. «Ей, Господи, ей-ей!» Покойный томик мой так живо мне меня напоминал порой, когда бессмысленно хитрил и притворялся, что не расслышал он команды и гонялся за течной сучкою, беснуясь и резвясь. А коль метафора сия для гордых вас обидной кажется, то значит в тысячу раз глупее вы глупых псов и злее злых собак. Кинолог добрый наш вас не спасет никак. Аз, сукин сын, готов без смысла и без меры на порождение ехиднины, на зверя багрянного опять яриться и брехать, последней моськой лаять и визжать, и тут же, боже ж мой, позорно хвост поджать.